Глава 10. Те, кто против экспансии. С Айлентами понемногу разобрались, их корабль признали нашим трофеем, но безопасники выкупили за неплохую цену, учитывая сложность ремонта после глубоких пробоин в маршевой. С наградой от ассоциации также разобрались. Личности пиратов-мародеров, погибших во взрывах, определили, и счета немного пополнились. Итак, сколько у нас с учетом этого денег на счетах после оплаты всех ремонтов кораблей, включая бомбардировщика? Кроме того, нашли пару тайников на стремительном, продали мухобойку, а потом закупили запас противоракет и ракет, немного торпед для корабельных пусковых установок и для бомбера. Для последнего максимальный стандартный размер чуть меньше и двигатели быстро выгорающие, но с большой тягой. Также оплатили ремонт дроидов, купили разнообразное снаряжение и боеприпасы. По закупке провизии в счетах разные виды пива, в сумме около 1000 литров. Приемлемо, еще пиратские запасы не кончились. Вдруг оно внезапно исчезнет из космоса. В общем, после всех движений средств, мелких и крупных, вычтя все, что зарезервировано на ближайшие платежи, у нас 330 миллионов. Много для обычного наемника, но корпуса на крейсере – это скорее подушка безопасности, причем недостаточно большая. На ремонт и улучшение всего нашего небольшого флота ушло много при всех стараниях Крис и команды. С другой стороны, запасы у нас такие, что хоть сейчас лети на войну. Кстати, в эту сумму уже вошла замена РСТ на стремительном и небольшая модернизация. Его решили оставить себе. Старье полезно для маскировки, однако внутри он становится вполне достойным рейдером. Железяки не сиделось, он сам и займется этим. Условно стремительного закрепили за ним. По имуществу, включая корабли членов наемного корпуса, у нас теперь все выглядит лучше. Класс «Б», «Коршун Шерифа» и «Бомбер». Его буквально так и назвали, чтобы не путаться. Класс «С», «Гелиотроп», «Мой», «Длань», «Дарьи», «Цербер», «Сестер», «Мистраль», «Максима», «Флюгель», «Рэй», «Стремительный Курта», «Буксир» и «Транспортное ведро». 8 кораблей на 10 ангарных мест такого класса, пожалуй, нормально. Нужно оставлять место под трофеи. Перегораживать взлетный коридор не дело. Из класса «М» малодесантный корабль без РСТ, стелс разведчик-призрак и истребитель «Денеп». Наконец, еще 2 микробуксира класса «К», 2 орбитальных флайера, 3 истребителя ближнего радиуса без РСТ. Ничего из этого продавать не стали, напротив, обслуживали своими силами, коих теперь больше. Надо еще добыть боевой корвет «Деймону», как обещал, хотя временно он будет общего пользования и что-то получше «Дарьи». Плюс как минимум ганс-пилот, да и Сари с Лисой не чужд штурвал. Я, конечно, обещал дать отдохнуть и не дергать людей, поэтому, предложив быстрый заработок, набирал исключительно добровольцев. «А что там и куда спешка?» – спросил Деймон, развалившись на кресле и морщась выпил какую-то бурду с ядреным запахом, которую ему вручила жена со словами «полезно». «Пожалуйста, больше никогда...» «Для здоровья!» – перебила его Хлоя. «Так что там?» «Хорошо спрятанная нарколаборатория. В свете того, что данные утекли лишним людям, стоит побыстрее подорвать. Вышли на орбиту, всех перебили, спустились и взяли выживших. Отличные легкие деньги». «Пожалуй, вызовусь», – сказал Деймон и на хмурый взгляд жены не обратил внимания. «Мне нужно не забыть, как пилотировать малые корабли. Я засиделся. Вопрос только в том, что я поведу». «Испытаю новый корабль», — без сомнений включилась Рэй. «Он немного замедлит вылет, но едва ли критично». «И мне нужен опыт», — Максим тоже увязался. «3 корабля хватит за глаза. Деймон полетит со мной, по пути займемся тренировками. Шериф, девушки, вы отдыхайте и оберегайте корабль. Железяка, тебе работы хватит. Ганс, Руслан, готовы пострелять?» «Обижаешь», — улыбнулся любитель пушек. «Можно в штурмовом?» «Нужно. А я видел у вас кристалл РА-Б-40 с усиленной системой охлаждения. «Можешь испытать», — разрешил я взять здоровенный импульсник, используемый десантом. «Заодно проследим, как действует». «Я тоже готов», — подтвердил Ганс. «Давно не разминался, все будет в лучшем виде. Могу идти в авангарде». «Хочется поглядеть», — протянула Дарья. «Но кто тут за всем присмотрит? Возвращайтесь с охоты с большой тушей зверя, а мы пока будем кормить огонь». «Это чего ты так заговорила?» — поинтересовался я. «Смотрела шоу о первобытных людях, охотник», — подмигнула она. «Кстати, я буду шаманом». «Если ты слышишь духов, лучше того этого, к врачу». «Нет, я готовлю всякую бурду». Рыжая заливисто смеялась, а Прокси закатила глаза. «Хватит флиртовать, о деле говорим». «Да мы вроде не флиртуем». Мы с Рыжей переглянулись и пожали плечами. «Ладно, ты, главное, не позволяй шерифу забирать бочки пива в каюту. И не возражай, а то введу сухой закон». «А командир-то у нас тиран!» — с наигранной обидой буркнул Бен. «Ладно, а то заканчивается быстро. И возьми Джеффа, пусть потренируется». Все посмотрели на скромно молчащего парня. «Опасно!» — запротестовала Хлоя. «Он должен получать опыт, пусть идет. Просто будьте осторожны», — решил Дэймон. «Я готов!» — парень вскочил. «Можете рассчитывать на меня». Семья поспорила, но решение не изменили. Мы отправились на рядовой вылет. Я весь полет был в роли инструктора. Максим рассказывал по связи о своих вылетах к далеким звездам, а Рэй расспрашивала нас двоих о наших историях. Я лучше узнал Ганса и Руслана, и пока был вполне доволен. Только последний слишком много болтал о пушках, но это не страшно. Нас встретила пустая на вид система и мертвый спутник бурого газового гиганта на четвертой орбите. Флюгель развернул пушки с большой буквы. По бортам выдвинулась пара плазменных орудий, защищенных с наружной стороны корабельной броней. Также по корпусу распределены два довольно тяжелых пульсирующих лазера и четыре импульсника поменьше, как был на Банши под днищем. Еще имелась турельная рельса среднего калибра на брюхе, не очень скорострельная, но и не снайперское орудие одного выстрела. Координаты мы знали, и плазменные орудия сверхтяжелого истребителя постучались перед тем, как мы вышли в эфир. «Мы знаем, что вы скрываетесь здесь. Вы обвиняетесь в производстве и распространении запрещенных веществ. Сдавайтесь или будете уничтожены». Реакция себя ждать не заставила. Сначала над каменной маскировкой появился щит, а затем стала открываться ангарная дверь. «Что делать?» – спросила Рэй. «Попытка бегства будет караться смертью», – объявил я. «Рэй, вжарь и всех калибров!» «О, засада! Дэймон, штурвал твой!» «Что?» «Рули, я сказал. Думал, практики не будет. Если что, я на подхвате». «Он слишком легкий!» Оказывается, на другом спутнике прятался еще один рейдер. Хреновый, но все же. Эти люди знали, что их ждет, а потому сражались. Затем еще подтянулся относительно приличный корвет, ударив с тыла. Правда, почти сразу попытался сбежать, поскольку Рэй исполнила мою команду, и первый корабль, вылетевший из подземного ангара, не успел подняться на орбиту, как сгинул в плазменном огне. Максим неплохо управлялся с курсовыми рельсами Муссона, так что я окончательно передумал меняться кораблями. Все же его рейдер был слишком медленным. И тут с ангара на спутнике выполз фрегат. Я сначала напрягся, ведь хотя огневой мощи у нас много, но проблем он доставит. Однако вскоре увидел, что он транспортный, и его буксируют. Корабль использовали как ракетную батарею, которая закидывала нас снарядами, плюс с ними вышла стайка дронов. Ничего из этого не помогло. Вскоре корвет с пораженным почти до реактора машинным и дырами в жилом отсеке ушел в дрейф. Флюгель превосходил его по всем характеристикам. За ним последовал и рейдер, а Максим неожиданно легко сломал ракетные установки. Щиты фрегата едва держались. «Максим, отлично! Не дай свалить буксиру!» «Дэймон, отлично! Джефф тоже молодец! Хорошо справляешься с корректировкой, Отто!» «Да, всего две точки», — скромно сказал парень. «Вы куда больше сделали?» Хватит уже выкать. У наемников в команде это не принято. Всего две, зато отлично. Мы выровнялись, пролетев по дуге мимо взорвавшегося дрона, нынешний пилот постоянно перебарщивал с тягой. Как вечно бывает, когда после тяжеловеса садишься на сверхманевренный корабль. Ох, буксир класса «Б» сгинул в термоядерном пламени после пробития реактора. «Извини, босс, я не специально...» «Да я прекрасно понимаю тебя. С рельсами вечно так. Значит, они пренебрегли защитой реактора. Дэймон, давай к фрегату. Я не мини-киборг, но в системы лезть умею». Дальше пошло без неожиданностей. Эта база полагалась на скрытность, а не на мощную оборону. Разве что из подземного ангара под шумок попытался свалить еще один корабль класса «С», ускорившись при полете вдоль поверхности планеты. Однако я оставлял Рэй следить за базой с низкой орбиты. Уйти никто не смог. Я же полностью обезвредил убитый в хлам транспортный Т-1, которым управляли дистанционно с буксира. Пока оставив этот трофей, приступили к бомбардировке планетарной базы. Щиты сдали, и мы с безопасной дистанции разнесли мелкие турели обороны. «Отлично! Рэй, взорви на всякий случай люк ангара! Максим, стереги на орбите! Спускаемся и стреляем во всех, кто не побросал оружие!» «Это допустимо?» – уточнил Джефф. «Да. На них ордер четвертой степени, как на лунь. Всех принадлежащих к организации можно мочить на месте без предупреждения». «Мы предпочитали брать пленных, когда натыкались на пиратов», — сказал Дэймон. «Я не против доставить их в Камуи, им же хуже. Просто помните, что тут варили такую дрянь, что после одной дозы у человека появлялась сильная зависимость, и синдром отмены мог убить, если рядом нет медиков». Каждый из них косвенно убил больше людей, чем самые отбитые маньяки. Отец и сын это понимали. Ордер почти наивысшей степени, допускающий весьма жестокие операции по захвату или устранению, не дают просто так. Пятый даю только если ты настоящий враг человечества, и ради твоего уничтожения допустимы немалый сопутствующий ущерб. Еще пара залпов обрушила потолок ангара, и мы спустились для десанта. Впрочем, после бомбардировки немногочисленные выжившие и так едва сопротивлялись. Перед нами открылся весьма солидных размеров подземный комплекс. Впрочем, на базе остались только не успевшие, но удиравший корабль, который в условиях пониженной гравитации пропахал почти километр каменистой поверхности. Пленные любезно сообщили, что те забрали носители данных и кошельки. Естественно, крушение люди пережили, некоторые предпочли умереть в бою. Остальные вышли с поднятыми руками и почти не выделывались. В отличие от обитателей корвета, к сожалению, его мы слишком сильно покорежили. Но все равно это старая модель. Когда поняли, что внутри слишком опасно, просто запустили через пробоину шоковую ракету. Второй попытке абордажа сопротивляться было некому. Даже у выживших благодаря изоляции скафов сгорела почти вся электроника. «Мало стрельбы», — заявил Руслан недовольно, магнитными подошвами шагая по коридорам. «Газ, Джефф, а вы хорошо сработали. Скоординируемся и будем крутой штурмовой группой». «Как-то легко», — удивилась Рэй. «А теперь представь сделать то же на кораблях ниже классом. Плюс их еще надо было найти. Как тебе, Сизути?» «Тяжелый. Большие пушки лучше подходят для уничтожения корветов. Идеально». Корабль не выбирали, однако вышло удачно. Ругающихся и сулящих нам расплату пленных повязали. Убитый рейдер ценности не представлял, а вот тяжелый фрегат вез солидный груз ракет. Пленные рассказали, что случайно наткнулись на него и решили прибрать. В трюме хранилось очень, очень много разнотипных малых ракет, которые не разорвали корабль в пыль лишь чудом. На разведку отправился дроид, которым управлял Ганс, выигравший право у генератора случайных чисел. «Шикарно! Видите? Тут еще много осталось. Мы можем это забрать?» «Да. Корабль давно пропал. Это оружие пиратов, и пусть попробуют доказать, что это можно было назвать спасенным имуществом. Только он в критическом состоянии. Реактор едва живой. Наймем транспорт». «Мы теперь существенно сократим расходы на заполнение боезапаса горизонта событий до максимума. Мы вовремя зашли сюда, правда, после битвы фрегат стал совсем мертвым, и Рэй с Максимом осталось его охранять. А мы через ассоциацию наняли тяжелых вольных пилотов, готовых забрать груз из Красного Сектора. Транспортный фрегат с сопровождением сразу вылетел к точке назначения. Дело для нас представилось мелким, но, как выяснилось, цепочка тянулась далеко, и эти «повара» имели широкую известность в узких кругах. Главный вообще оказался в прошлом работником исследовательского отдела органической химии крупной фармацевтической компании. Из-за какой-то провинности вылетел с отвратительной рекомендацией и в первое время смог устроиться лишь школьным учителем химии. Понял, что это не для него, нашел подельника и начал с ним травить людей. После сдачи целой толпы пленных уже знакомому тюремщику, когда мы передавали отчеты, прибежал управляющий отделение, а затем состоялся видеозвонок с шишками из ОСА, однако им прежде всего было интересно, как мы вышли на лабораторию. Послал их Громову, заявив, что нашли украденный информационный блок. Маленькая операция принесла нам 55 лямов чистыми без учета стоимости оставленного себе трофейного оборудования, но с учетом содержимого трофейных кошельков и уцелевшего РСТ-фрегата, который на рынке тут же ушел с молотка. Стоимость оплаты конвоя тоже учел. Они притащили ракеты и особо ценное скрученное оборудование. Благо, хоть оставшиеся подельники и приближались к планете, но в результате едва унесли ноги, коллективными усилиями не позволив добить подбитых. А еще привычно замаячили новые проблемы. Прямо на созданную официальную почту корпуса «Горизонт» прислали. По этому поводу я объявил общее собрание. Некоторых пришлось оторвать от безусловно важных дел. Вот Прокси перебирала влажные волосы и нюхала их. Аугмен чувствительность к запахам не увеличивают. Слишком высокая нагрузка на мозг ради крайне сомнительной сенсорной информации. Но до меня долетел легкий цветочный запах. Если там не очередное суперприбыльное дело или мировая угроза, то я могла бы послушать и лежа в ванне с пузырьками. «У нас есть ванна с пузырьками?» – заинтересовалась Дарья. «Теперь да. Меньше надо тенью за Эриком ходить. Знала бы. И она большая. Только у меня плавать не выходит». «А я там свой скаф разобрал», – пожаловался перемазанный всякими смазками Руслан. «А такого отрывать нельзя. Курт, хоть ты железяка». «Да не сплю я, привыкай. А ванну попробуй добавляй солевые бомбочки». «Так, к делу». Я пресек разговоры расслабившейся команды. Это не так важно, но все должны знать. Я включил на большом экране пришедшее видео. Раздалась тихая млять от Максима, ведь там был человек в безликой маске. Причем, если нос и скулы на ней еще выделялись, то вот рта не было вовсе. Фон неприглядно черный, полностью удален программно. А вместо голоса – стандартный речевой генератор озвучки корабля. Однако повторяющие эмоции. «Эрик Шарт и команда наемного корпуса «Горизонт», в том числе Максим Кортни, вы встали на нашем пути, убили наших людей, уничтожили наши корабли. Более того, мы знаем, что Эрик Шарт также осуществлял экспедиции в глубокий космос, изучал руины старших, уничтожал еще работающую технику и, подобно неразумному ребенку, нажимал на кнопки, одной из которых мог оказаться триггер механизма, что запустил бы начало нашего конца. Вас опасно оставлять в космосе. Двое названных должны прибыть на личных кораблях в указанные координаты системы ЛХН-5150 в течение недели, добровольно или доставленные туда более разумными членами «Горизонта». Или мы придем сами и отомстим за убитых. Мы хотим, чтобы люди вели себя тише, но это не значит, что мы молча примем подлые удары. Нас много, мы повсюду. Помните, насколько хрупки люди. Мы еще слишком слабы для Вселенной. Вот и все послание. «Почему тебя не упомянули?» – спросил Максим у Рэй. Девушка откинула черные волосы и посмотрела на сидевшего рядом, вскинув правую бровь. «А ты надеялся?» «Они не оценили твой подвиг. И вообще, быть под прицелом так вместе. Лучше самим целиться». Она улыбнулась и перевела взгляд на меня. Летим в ЛХН-5150? Нафиг. Что ты там надеешься увидеть? Разве ты не говорил, что предпочитаешь первым устранять тех, у кого на тебя зуб, чтобы врагов не стало слишком много? Вмешался Курт, который только на вид бессовестно дрых, но на самом деле слушал нас. Вероятность успешной ловушки ничтожна. Они вообще вряд ли ожидают, что кто-то полетит. Просто давят на нервы и официально объявили вражду. Не парьтесь и держите обычный уровень бдительности. Крис сложила руки на груди. Эти фанатики могут быть крайне опасны. В секторе Орла таких полно. Идеология выше логики. Эрик, будь осторожен. Не отнесись к ним легкомысленно. Они не объявляют вражду, кому попало. Ты, видимо, случайно надавил на больное место. Поддерживаю. Евгений, наш новый техник, также кивнул. На верфях подобные типы, называющие себя частью сайлентов, то и дело трутся. Обычно ищут перешедших им дорогу или занимаются вербовкой. Пожалуй, хуже них были только чистильщики или совершенные. «Кто?» – задумчиво свела брови Вероника. Судя по лицу, она слышала о них, но спустя много лет уже забыла. «Противники киберимплантов», – ответила Прокси. «Сначала были чистильщики, их в итоге объявили вне закона, когда стали слишком радикальны. Но выросло движение совершенных, подразумевает, что тело человека и так идеально, и не нужно в него запихивать сталь». «Я слышал о них, как-то даже встречал», — воскликнул Джефф. «Толкали речи у центра кибернетизации, докапывались до всех, кто заходил в него или ушел наружу. Апеллировали к религиям и рассказывали о проблемах киборгов. Слышал, что радикалы убивают любого, у кого нечто большее, чем нейрочип. Но и его они не любят. Мол, это инструмент контроля людей. И есть целые планы, где популярность движения действительно велика», — подтвердила Хлоя. «Настолько, что могут не принять на работу за наличие импланта или объявить более высокую цену в магазине». «Это планеты не из развитых, но все же. И они, и сайленты наверняка что-то имеют, что делает выгодным продвигать свою идеологию. С одной стороны, я был рад, что никто не напрягся, разве что Максим, который воспринимал сайлентов серьезнее всех. Но и полностью плюнуть тоже нельзя. Наверняка источники прибыли есть. Бывают культурные явления, которые накатывают волнами и исчезают». Венья, моды меняют друг друга, но любая идеология кому-то выгодна. Помню, была даже теория, что вся эта тема с сайлентами исходит из желания пары крупных организаций монополизировать изучение глубокого космоса, а это новые живые миры и ценнейшие месторождения. Но, видимо, там и что-то другое. Что я хочу сказать? Рад, что вы спокойны. Теперь знаете об угрозе. «А если это Кирин?» – спросила Крис, однако сама же опровергла. «Хотя нет, слишком очевидный интерес минимизировать число исследователей глубокого космоса, которые могут случайно найти их. Если бы их хотя бы поддерживали, разведка бы, вероятно, смогла бы отследить». Хлоя не согласилась, качая головой. «Да нет, подруга, логичное предположение». «Сайленты же разрознены. Может, какая-то ячейка действительно имеет контакт. Вот летает где-то рядом с пузырем крейсер, и не хочется, чтобы один из десятков сканировщиков случайно их засек. Прилетают нужные корабли и распугивают всех, ловят непонятливых». «Но это вряд ли имеет отношение», — сказал я. «Мы пока ищем зацепки, анализируем данные, часть массива отослала разведки». «Кстати, есть еще интересные предложения», – оживился Руслан. «Я, простите за каламбур, заржавел на ржавых верфях». «Мы далековато, но, может, какие-то проблемы найдут нас сами. Не делай такое лицо, как будто ждешь их». «Ему только дай пострелять», – сквозь дремоту пробормотал железяка. «Но деньги-то нам нужны». Пообещал найти хорошие варианты. «Скорее всего, мы дождемся окончания модернизации, чтобы летать вместе на носителе, а не звеньями». Больше координат секретных баз, увы, не имелось. «Впрочем, какое-то время выбрать направление есть. Может, еще что-то вытащим из данных». Однако вскоре нам поступил крайне неожиданный звонок.